Прежде всего, хотелось бы от души сказать. Милая, бедная, родная душа, все мы находимся в области падших духов. У всех нас испорчены, искажены грехом и ум, и сердце, и воля. Всеми нами, через падшую природу нашу владеют эти духи, омрачают ум, внушают разные мысли, уводящие от Бога, ослабляющие веру, оскверняют сердце, подавляют волю к добру, к деланию заповедей евангельских и усиливают, разжигают влечение ко греху. Был только один, кто мог сказать: «Грядет сего мира князь, и во мне не имать ни часо же». А во всех нас он имеет очень много своего, и через это свое неустанно нам всякие пакости деет. В этом мы легко можем убедиться, если присмотримся к себе. Нужно ли из-за этого смущаться, унывать, падать духом нам, получившим от самого Бога завет? В мире скорбь не будете, но мужайтесь. Я победил мир. Мир и дьявол побеждены. С нами Бог. Своей силою, конечно, мы ничего не сможем сделать. Не можем изгнать врагов, избавиться от их действия на нас. Но у нас есть великая сила. Имя Господа нашего Иисуса Христа. Постоянное по возможности призывание этого страшного для падших духов имени разгоняет их, делает бессильными, а в нас укрепляет веру, очищает сердце, вселяет надежду на освобождение от греха, укрепляет волю к добру, восстанавливает закрытый греховной суетной жизнью образ Божий, словом, растит нового человека. Имя Иисуса Христа, особенно при частом причащении, является той закваской, которая заставляет бродить ветхого человека и переквашивает в нового. Пусть вся наша жизнь прошла в суете и в работе врагу, но если мы хоть в единодесятый час осознали это, сокрушаемся об этом и решили вернуться в дом Отчий, то нас встретит бесконечная любовь божественная, обымет нас, очистит, оденет в одежду славы и исполнит радостью навеки. Грядущего ко мне не изжену вон, еже аще ему далече сущу узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его и облобыза его. Если мы еще далеко, далеко находимся от Господа по своим свойствам, по греховности своей, но раз решились идти к нему, он сам идет навстречу грешнику, все прощает ему и вводит его в свое царство любви и радости. Милая родная сестра, не будем унывать, имея такого Господа. Смотрите на крест. Так возлюби Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да всяк, веруя в Него, не погибнет, но имать живот вечный. Бог есть любовь. Может ли любовь быть равнодушной к погибели, к страданиям любимого? Не сказано, что Бог имеет любовь к людям, хотя бы и божественную любовь, а сказано: Бог есть любовь. Итак, если враги будут всевать сомнения, страх, безнадежие и прочь, не беседуйте с ними, повернитесь к ним спиною, смотрите на распятие, вспоминайте все слова евангельские, где особенно ярко выражена любовь Божия, призывайте имя Господа Иисуса Христа, и враги исчезнут. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Все наши грехи, большие и малые, камень, брошенный в море милосердной любви Божией. Погибнет лишь тот, кто сам хочет погибели. 19 ноября 1946 года.